Внутри обширного грузового помещения одиноко покоился аварийный спасательный корабль. Звуки шагов по металлическим мостикам гулко разносились в тишине. Впереди бежало бледное пятно света, освещая путь в полумраке. Внутри поврежденного аппарата Рипли разделась и аккуратно сложила одежду в стороне. Обнаженная, она уселась перед маленькой клавиатурой. Потребовалось несколько попыток, чтобы та ожила. Ее пальцы работали на клавиатуре. Она остановилась, потом снова нажала на ряд клавишей и стала задумчиво смотреть на появившуюся на небольшом экране информацию. Ридли поднялась и повернулась к цилиндру, который доставил ее на Фиорину. Это была попытка проникнуть внутрь него. Но когда она снова села за клавиатуру, то не успела даже прикоснуться к ней, как услышала голос. «Вам нужна помощь?» Она удивленно уставилась на внезапно появившегося Эрона. «Простите, я не хотел вас пугать. Просто вам не стоит разгуливать в одиночестве». «Я уже это слышала. Сделайте одолжение. Посидите за клавиатурой. Я не могу одновременно быть в двух местах». Эрон кивнул и занял ее место, а она в это время устраивалась в цилиндре. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Надеюсь, не так уж много. Процедура очень проста. Вы готовы?» Не поворачивая головы, спросила Рипли. Он таращился на экран, пытаясь что-либо понять в надписях и указаниях. «Думаю, что да. Что я должен сейчас делать?» «Не обращайте внимания на специальные термины. Внизу есть меню команд». Он опустил глаза и сам себе кивнул. «Вижу. Что дальше?» «Нажмите или «Б», или «С». «Что такое «С»?» Он изучал появившуюся надпись. «Вывод на экран биофункций. Это то, что надо». После выполнения этой команды на экране появились другие данные, не менее сложные, чем предыдущие. «Окей, у меня теперь тут целая страница на турецком языке. Та же процедура, меню внизу. Теперь надо нажать на команду «В». Визуальный показ. Нажимайте». Он повиновался, оглянувшись на цилиндр. Внутри замкнутого пространства трубы заработал маленький моторчик. Рипли неуютно чувствовал себя на мягкой подстилке, словно жук под микроскопом. На нее вдруг словно навалились окружающие стены и потолок АСК, угрожая рухнуть и навсегда припечатать ее к этому месту. Она собралась, пытаясь сдерживать сердцебиение дыхания. Она закрыла глаза. Это помогло немного. Экран перед Эроном замигал. Непонятная техническая информация исчезла, сменившись на изображение внутреннего строения головы Рипли. «Ну вот», — сказал он, — «уже тепло. Я рассматриваю ваш мозг. Сканер выдал кучу информации рядом с изображением, а в нижней части экрана большой набор разных команд. Они служат для выбора конкретной системы организма». Рипли слышала свои слова как бы со стороны. «Ну, вы знаете, нервная система, система кровообращения и тому подобное. Давайте пока не будем уточнять. Оставьте все как есть». «Без проблем». Эрон зачарованно уставился на экран. «Что я должен увидеть? Я не знаю, как прочитать всю эту чепуху». «Не обращайте внимания на текст и сосредоточьтесь на изображении», — сказала ему Рипли. «Где оно сейчас?» «Двигается вниз по вашей шее. Я должен что-то увидеть». «Если что-то есть, то вы все поймете, когда увидите». «Хорошо, но пока, похоже, все нормально. Хотя, конечно, я не Клеменс». «Не беспокойтесь по этому поводу», — отозвалась Рипли. «Вам и не надо им быть». Она слышала легкое жужжание сканирующего устройства, когда оно продвигалось вниз по ее телу, мягко скользя по невидимым направляющим где-то внутри оборудования цилиндра. Хотя физического контакта между ней и механизмом не было, Рипли почувствовала себя чуть бодрее от ощущения его присутствия. Если кто-то считает, что нет связи между воображаемым и реальным, значит, он никогда не пребывал в криогенном глубоком сне. «Теперь верхняя часть груди», — продолжал сообщать Эрон. «Я могу видеть верхушки ваших легких. появляется сердце. Несмотря на всю свою решительность, Рипли вдруг обнаружила, что она непроизвольно напряглась. Мускулы правого предплечья начали судорожно дергаться. Голос исполняющего обязанности старшего офицера раздавался в ее ушах каким-то фатальным гулом. «Полное изображение груди. Сердце и легкие, кажется, работают нормально. Двигается вниз». Мышечное напряжение ослабло. Ей стало легче дышать. «Вы уверены?» «Но я ничего не вижу. Если бы вы намекнули на то, что я должен увидеть, может, я пропустил?» «Нет». Ее мозг лихорадочно работал. «Нет, вы не пропустили». «Как можно немного увеличить изображение?» «Нажмите кнопку «Б».» Он нажал, но безрезультатно. «Ничего». Он снова нажал, что-то бормоча себе под нос. «Я, пожалуй, выберу другой угол». Оборудование загудело, вдруг он остановился. «Черт возьми!» Эрон обалдело уставился на экран. «Что?» – требовал ответа Рипли. «Что там?» «Я даже не знаю, как сказать. Мне кажется, что у вас там кто-то внутри». Все еще не веря, он не отрывал взгляда от экрана. Эмбриональное существо очень походило на чудовище, уничтожавшее людей. Но в то же время оно заметно чем-то отличалось. «Это несправедливо», — думала Рипли. Она подозревала. Она была почти уверена в этом на протяжении уже нескольких дней. Тогда сканирование груди ничего не показало, дав ей надежду. И вот теперь это последнее ужасное открытие. Однако оно не явилось шоком для нее. Получив подтверждение своим подозрениям, Рипли вдруг почувствовала странное облегчение. Будущее больше не вызывало сомнений. Теперь она могла действовать, точно зная, что выбрала правильный курс. Единственно возможный курс. «Как это выглядит?» «Омерзительно», — сказал Эрон, чувствуя отвращение, и в то же время не в силах оторваться от изображения. «Похоже на одного из тех, только маленькое. Может быть, даже чем-то отличается». «Может быть? Вы уверены?» «Я ни в чем не уверен. Мне некогда было фотографировать взрослого чужого». «Клавиатура», — сказала ему Рипли. «Нажмите на клавишу «Пауза».» «Я уже это сделал. Сканер уже не двигается». «А теперь поверните экран. Я должна взглянуть». Заместитель немного поколебался, глядя в сторону цилиндра и его обитателя. «Я не думаю, что вам захочется это сделать». «Это мое дело. Делайте, что я говорю». Он поджал губы. «Хорошо. Если вы считаете, что готовы...» «Я не утверждаю, что готова. Просто сделайте то, о чем я прошу». Эрон сделал экран и подождал, пока она, не мигая, рассматривала изображение. «Ну, ладно. Этого достаточно». Эрон тотчас выключил сканер. «Извините», — пробормотал он мягко, насколько мог. «Я не знаю, что сказать. Все, что я могу сделать...» «Да». Она начала вылезать из цилиндра. «Помогите мне выбраться отсюда». Она протянула ему руки.